Глава 12. Брак между контролером и жертвой. Карли попросила встречи со мной, Милан. После 18 лет брака и почти 2 десятилетий запугивания и гнева со стороны Билла, она достаточно выросла внутренне, чтобы установить границу и противостоять ему. «Я ухожу. Дети достаточно взрослые, чтобы пережить это, и я больше не могу». Билл был застигнут врасплох. Сначала пытался запугать и заставить ее остаться, но когда увидел в Карли решимость, более твердую, чем когда-либо, испугался и впервые в жизни заплакал. Перспектива потерять жену была слишком ужасна, и Билл умолял о еще одном шансе. Она смотрела на него с презрением и не могла представить, что его слезы представляют собой настоящую перемену. Ему и раньше было жаль, особенно когда он толкал ее или оставлял синяки на руках, когда хватал. Карли не могла перестать видеть разбитое сердце Билла. Она начала сомневаться в решении и записалась на прием, чтобы поговорить. Ей было интересно, действительно ли на этот раз Билл хочет измениться. Конечно, я начал с того, что спросил, на что был похож дом ее детства. «У нас все было нормально», — последовал ответ. Когда я попросил расширить ответ, что обнаружил, что в ее представление о нормальности входил отец, сидевший в тюрьме за торговлю наркотиками, из-за чего пришлось несколько раз переезжать всей семьей. После того, как тюремный срок истек и родители воссоединились, отец постоянно менял работу и никак не мог наладить жизнь. Из-за судимости и неоконченного школьного образования приходилось заниматься низкооплачиваемой работой, которую он ненавидел и на которую жаловался ежедневно. Карли объяснила: когда мне что-то было нужно, например, платье для выпускного бала, отец раздражался. Я решила просто рассказать маме, а она умела хранить секреты. Она сшила мне платье и сказала, что я буду королевой. В день выпускного мама отвезла меня домой к подруге. Был вечер пятницы, а это означало, что отец собирался выпить пару упаковок пива по 6 штук. Кто знает, что было бы, если бы он увидел меня в этом платье. Карли продолжила рассказ. Мы с Биллом встречались с 1-го класса старшей школы. Отец тоже не знал об этом. Так или иначе, Билл пошел со мной на выпускной и купил красивый букетик для корсажа. Это первый раз, когда мне подарили цветы. Он до сих пор хранится дома в специальной коробке. Билл тогда был добрее. На самом деле он заступился за меня на танцах, когда кто-то высмеял мое платье ручной работы. Билл схватил его за горло и потребовал извинений. Карли рассмеялась при воспоминании. Тот парень был потрясен. Оказалось, приятно иметь кого-то, кто наконец-то защищал меня. Он заставил меня чувствовать себя защищенной и любимой. Все это меня огорчило, и я решил посочувствовать. Карли, пока вы рассказывали эту историю, я не мог не думать о своих дочерях и о том, какими нарядными и красивыми они были на выпускном балу. Это похоже на репетицию того, как они могут когда-нибудь выглядеть на свадьбах. Мне грустно, что у вас не было папы, который мог бы насладиться моментом перед выпускным балом. Как хорошо было бы иметь отца, который был бы рад за вас и сказал бы, как вы прекрасно выглядите. Вместо этого вам приходилось хранить много секретов, чтобы оставаться в безопасности. Карли просто смотрела на меня. «Я не могу представить себе такого отца», — ответила она. «И у меня никогда не было свадебного платья. Я не хотела, чтобы папа вел меня к алтарю. Мы с Биллом сбежали и поженились в Лас-Вегасе. Кажется, я была одета в синие джинсы». «Расскажите немного о воспитании Билла», — продолжил я. «Если я немного разберусь в каждой из ваших историй, я смогу лучше понять, почему у вас возникли проблемы в браке». «Ну», — продолжала Карли, — «его отец никогда не сидел в тюрьме, но помню, как родители часто ссорились, особенно если начинали пить, что случалось почти каждый вечер. Его семья жила в маленьком дуплексе, и Биллу приходилось делить комнату с 2 старшими братьями. Они избивали друг друга, и это пугало меня до смерти. Мне никогда не нравилось бывать у него дома, потому что они всегда дрались. «Какой была мама Билла?» — уточнил я. Настоящая мама бросила мальчиков, когда Биллу было 6. Она сбежала с каким-то парнем, потому что не могла больше терпеть. Я никогда не встречалась с ней, и Билл не хочет говорить на эту тему, хотя я несколько раз спрашивала. Глория — его мачеха. Точнее, вторая мачеха. Они с Биллом никогда не ладили. Отец и Глория по-прежнему женаты, но, думаю, это неудачный брак. Они ненавидят друг друга. Это даже хуже, чем наш брак. Карли, скажите, когда все изменилось? Вы сказали, что сначала Билл был любящим и заботливым. Что произошло? Она помолчала. Мы начали больше ссориться после того, как поженились. Я устроилась официанткой, а он обвинил меня в том, что я флиртую со всеми парнями. Он расспрашивал о людях, с которыми я разговаривала, и о том, что те сказали. Ревновал к любой мелочи. Если я получала хорошие чаевые, это означало, что я вела себя слишком любезно. Ему было невозможно что-то объяснить. Однако эта проблема скоро решилась, потому что через полгода я забеременела и оставалась дома. Теперь он подозрительно относился к соседям. Всегда находит, к кому приревновать. И это причина большинства наших ссор. Его подозрения и деньги. Нам всегда их не хватает, и я должна тратить на семью как можно меньше. Но у Билла всегда есть деньги в кармане, чтобы пойти выпить с приятелями в бильярдный зал. У него даже была небольшая интрижка с какой-то девушкой, которую он там встретил. В конце концов, он признал это после того, как она продолжала звонить нам домой, однако винил меня в том, что я не даю ему достаточно секса. Думаю, в этом доля правды. Я ненавижу заниматься с ним сексом. «Билл когда-нибудь толкал или бил вас?» — спросил я. После того, как выпивал с приятелями, он придирается ко мне. Несколько раз в год становится агрессивным. На следующее утро он сожалеет, если вообще что-нибудь помнит. С годами я начала его ненавидеть, но пока дети не подросли, терпела. После последнего боя я поняла, что мне больше не нужно. Я состою в женской группе, изучающей Библию в церкви, и одна из подруг сказала, что я могу переехать к ней, пока не встану на ноги. Я сказала Биллу и думала, что ему все равно, и удивлена, насколько он расстроен. Я думала, он будет рад. Билл говорит, что хочет измениться, но я уже слышала это, поэтому не верю. «Что вы думаете?» — спросила Карли. «Ну, такая ситуация более распространена, чем думаете. Вы оба выросли в семьях с большим количеством проблем. Ни у кого не было возможности наблюдать здоровые отношения, где муж и жена уважительно улаживают разногласия. Кроме того, по мере взросления каждый привык к большому количеству стресса, беспокойства и секретов, а также к гневу, который подпитывался избытком алкоголя. Стресс и хаос — обычное дело для обоих. Сначала Билл злился только на других, а не на вас», — продолжил я. «Его ревность расцвела после свадьбы, как и гнев». «Но я не понимаю, почему», — перебила Карли. «Я никогда не давала реального повода. У меня и мысли не было об измене». «Думаю, это, вероятно, связано с тем, что мама бросила Билла, когда ему было 6 лет», — объяснил я. «Когда кто-то важный уходит из вашей жизни, это оставляет глубокую рану неуверенности и недоверия. Тот факт, что он не хочет говорить об этом, показывает, что это болезненное место в его сердце, и он не хочет возвращаться к этим чувствам. Поскольку мама ушла, вы тоже можете уйти, и Билл контролирует, чтобы этого не произошло. Если уйдете, это заставит его снова ощутить потерю кого-то очень важного». Карли закрыла глаза. «Я никогда не думала об этом в таком ключе», — произнесла она. «Теперь я чувствую себя виноватой за то, что хочу уйти. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы могли бы оказать Биллу большую услугу, если бы бросили его. Ваше заявление определенно пробудило некоторые из его чувств, хотя он, вероятно, не видит связи между чувством опустошенности сейчас и отъездом его матери много лет назад. И Билл, вероятно, будет ревновать, злиться и контролировать, пока не увидит эти связи между прошлым и настоящим и не поймет, насколько ему грустно и больно от тех событий. Я не рекомендую развод на данном этапе, поскольку Билл никогда так сильно не хотел стать лучше, чем сейчас. Можете уехать. Если он действительно хочет, чтобы вы вернулись, придется получить помощь, в которой он нуждается, чтобы измениться. Юридическое раздельное проживание защитит вас физически и финансово, но я призываю подождать некоторое время, прежде чем окончательно оформить развод. Дайте Биллу время, чтобы подкрепить слова действиями. Со временем вы узнаете, действительно ли он изменится, а если будете находиться вне дома и физически в безопасности, у вас появится время поработать над своими проблемами и посмотреть, сможет ли Билл сдержать обещание. «Разве я эгоистка, если хочу уйти?» — спросила Карли. «Я бы не назвал это эгоизмом. Ваша мама на своем примере научила вас терпеть частую злость мужа и выживать, храня секреты. У нее не было здоровых границ, поэтому она не могла научить вас постоять за себя. Тот факт, что вы годами мирились с двойными стандартами и эпизодами физического насилия, говорит о том, что вам трудно представить себе, что вы заслуживаете лучшего обращения. Вы, наконец, готовы занять определенную позицию, что является здоровой переменой. Стоит продолжать идти по этому пути роста. Кроме того, если быстро разведетесь и начнете встречаться с другим мужчиной, вы, вероятно, повторите эту модель. Давайте запланируем сеанс с обоими, чтобы обсудить некоторые идеи с Биллом. Базовый паттерн. Контролер и жертва. Невольно в результате травм привязанности, полученных во время хаотичного детства, Карли и Билл играли хорошо знакомые им роли в их браке. Они выросли, наблюдая за отношениями между супругами, и воспроизвели это в своих отношениях. Им сложно измениться из-за высокого уровня реактивности обоих и глубоких ран. Хотя один человек обычно доминирует, а другой становится жертвой, иногда борьба за контроль бывает ожесточенной, что приводит к еще большему уровню хаоса, насилия и беспорядка. Хотя журнальная статья посвящена детям, мы видим такую же картину в оскорбительных отношениях взрослых между контролером и жертвой. Карлин Лайнс-Рут и Дебора Якобвиц пишут: «Модели несбалансированных отношений присуща асимметрия власти, при которой цели или инициативы одного партнера, связанные с привязанностью, развиваются за счет другого. Таким образом, по определению, один партнер более беспомощный в отношениях, а другой более контролирующий, независимо от того, осуществляется ли контроль через активную агрессию или через более скрытые механизмы ухода, индукции вины или озабоченности собой». Лесли и Пол. Пол задумался, не позвонить ли в полицию. Лесли вышла из себя, и теперь один ребенок проснулся и истерически кричал. Чудесным образом их трехлетний сын по-прежнему спал. Пол слышал, как Лесли в спальне выкидывает его одежду из шкафа, ругается и кричит, чтобы он принес чемодан, потому что она его выгоняет. Желудок скрутило, и Пол ощущал, как внутренности дрожат. Он был в безвыходной ситуации, и что бы ни сделал сейчас, позже ему придется пожалеть об этом. Лайнс-Рут и Якобвиц подробно обсуждают взаимосвязь неорганизованных паттернов привязанности и насилия между интимными партнерами. Пол однажды вызывал полицию, и Лесли пригрозила, что разобьет молотком его новую машину, если он не отошлет их обратно. Пол считал, что жена с удовольствием искорежит машину. Первый год их брака, когда он обвинил ее, что она слишком много пила во время беременности, Лесли разбила его гитару вдребезги. «Если бы не дети, меня бы уже не было», — пробормотал он. Пол чувствовал себя сбитым с толку и беспомощным. Ему не хотелось это признавать, однако он действительно боялся ее. Характер у Лесли был достаточно скверный, когда она была трезвой, но после того, как выпивала 3-4 бокала вина, он мог рассчитывать на драку. Пол слышал, как жена идет по коридору к кухне, где он стоял. В одной руке куча одежды, а в другой — его сотовый. Жена швырнула в него телефон и закричала: «Забирай свое барахло и убирайся!» Он стоял застывший, парализованный. Пол не хотел оставлять детей с ней наедине. Когда он не пошевелился, жена бросилась к нему и вцепилась ногтями в щеку. Внезапно раздался громкий стук во входную дверь. «Полиция, открывайте!» Лесли посмотрела на Пола с ненавистью и, пошатываясь, побрела в спальню. Пол открыл дверь. «Мне звонил один из ваших соседей, и, похоже, есть проблема», — сказал один из офицеров. Пола трясло. Он рухнул на кушетку, закрыл лицо руками и заплакал. Только тогда он понял, что истекает кровью. Он чувствовал себя униженным, жалким и измученным. В этот момент ему захотелось исчезнуть навсегда. Они пришли ко мне, Кей, после того, как суд обязал их проходить индивидуальную и семейную терапию, а также посещать заседания анонимных алкоголиков и групп, поддерживающих семьи алкоголиков. Взгляд на корни. Я объяснила Лесли и Полу, что собираюсь познакомиться с Лесли на первом сеансе. «На этой неделе вы будете только наблюдать», — сказала я. «На следующий все наоборот. Я познакомлюсь с вами, Пол, а Лесли будет наблюдателем». Оба с облегчением вздохнули, что возможности подраться не будет. Услышав о трагедии ранних лет Лесли, я поняла, почему она боролась с гневом и употребляла алкоголь, чтобы заглушить боль. И неудивительно, что когда мы говорили о ее детстве, Лесли сообщала факты отстраненно, будто описывала фильм ужасов, который смотрела с кем-то, а не с собой в качестве главного героя. Я никогда не знала отца. Думаю, что и мама вряд ли знала, кто он. Каждые пару дней у нее в доме был новый мужчина. Я уверена, ей заплатили за первого парня, который зашел в мою комнату ночью. Я была маленькой, может, 8 или 9 лет. Сначала я действительно не понимала, чего он хочет. После той ночи я решила, что скорее умру, чем переживу это снова. Поэтому боролась, как дикий зверь, когда в следующий раз она послала кого-то в мою комнату. Мне было все равно, даже если он убьет меня. На самом деле, думаю, я надеялась в глубине души, что он это и сделает. Я помню, как разбила парню нос до крови и так сильно укусила его руку, когда он пытался прикрыть мой рот, что он закричал, как девчонка. Лесли рассмеялась. Пол выглядел испуганным. Я сказала Лесли: «Возможно, вы захотите взглянуть на лицо Пола?» Его ответ — это то, что хотела бы увидеть маленькая девочка в спальне. Она посмотрела на Пола. Выражение боли на его лице оказалось важнее слов. «Что произошло дальше?» — уточнила я. Думаю, он решил, что за меня не стоит бороться, и я слышала, как он спорил с мамой после того, как вышел из моей комнаты. Вероятно, хотел вернуть деньги. Сестре пришлось совсем туго после этого. Мать больше не пыталась послать ни одного из этих уродов ко мне. Лесли рассказывала историю, почти не встречаясь взглядом со мной, переводя его со своих ног на игрушки на полке. Она посмотрела на меня. Я увидела, как на ее лице отразилось недоумение и замешательство, когда она заметила слезы на моих глазах. Лесли быстро отвела взгляд и тщательно избегала моего, вместо этого оглядывая комнату и рассматривая каждую деталь кабинета. «Зачем вам эти игрушки?» — спросила она, пытаясь сменить тему. «Игрушки — это язык детей», — ответила я. Я считаю, у взрослых тоже есть этот язык внутри, если они позволят себе найти его. Почему бы вам не подойти к полке и не выбрать одну вещь, которая напоминает о вашей матери, когда вы были маленькой, и одну вещь, которая могла бы представлять вас в детстве? Лесли нетерпеливо встала и начала изучать миниатюрные фигурки на полках. Супруг с интересом наблюдал за ней. Выбрав 2 предмета, она вернулась и села. «Это мама», — произнесла она и подняла зимнее дерево. Коричневые сухие ветки на тонком стволе. «Это я». И показала черного быка с красными глазами, опустившего голову и готового к броску. Мне понравилась ее способность использовать символы, чтобы выразить правду о детстве. «Очень креативно», — сказала я. Несколько минут мы сидели молча. Можно ли с уверенностью сказать, что гнев помог вам пережить детство? Она ответила: «Думаю, да. Я точно не позволю никому делать мне гадости или использовать меня. Это единственное, чему вас научило детство в отношениях. Ваша мать и мужчины, приходившие к ней, причиняли вам боль. Приходилось превращаться в быка, чтобы вас не задавили. Довольно смелый поступок для маленькой девочки. Я хотела, чтобы Пол понял. Гнев Лесли — единственная защита. Она понятия не имела, как оставить это позади, став взрослой. Лесли, расскажите мне о дереве. Представьте, что вы и ваша мать — деревья. Начните со слов «я сухая и коричневая». Лесли покрутила ветку между пальцами. Она некоторое время молчала. И, наконец, начала. Слова медленно просачивались наружу. «Я сухая и коричневая. Мне нечего дать. Ни листьев, ни тени, ни плодов». Голос понизился до шепота. «Я всегда буду такой. Никогда не будет весны или лета. Привыкай». Первая капля скатилась по щеке Лесли, и она вытерла ее тыльной стороной ладони. «Не могу поверить, что плачу. Я никогда не плачу». «Конечно», — сказала я. «Кто будет рядом, чтобы обнять вас и вытереть слезы? Быки не могут позволить себе плакать, но вам не обязательно быть быком здесь, в моем офисе. Я надеюсь, мы сможем найти Лесли, которая существовала до того, как ей пришлось стать быком». На следующей неделе настала очередь Пола. Он начал с описания своего одиночества в детстве. «Мой папа служил в армии. Мы переезжали каждые 2 года, а иногда и чаще. Я младший, у меня есть старшая сестра. Я всегда был застенчивым и ненавидел находиться в незнакомых местах с незнакомыми людьми. Школа была для меня кошмаром. У меня не было друзей, и всегда находился хулиган, который делал мою жизнь невыносимой. Мама говорила, что в следующий раз, когда переедем, будет лучше, но становилось хуже. В младших классах девочки смеялись надо мной. Я думаю, если бы не моя собака, я бы умер». «Вы имеете в виду, что покончили бы с собой?» — уточнила я. Пол молчал. Я ждала. Наконец он сказал: «Я просто хотел исчезнуть. У папы в доме было оружие, и я знал, где оно. Я делал это несколько раз, когда никого не было дома, но, как сказал отец, я был бабой, маменькиным сынком, и никогда не мог заставить себя сделать это». «Твой отец придурок», — вмешалась Лесли. «Я всегда хотела...» Я протянула руку к ней, давая знак остановиться. «Вы только наблюдатель, помните?» Она замолчала. Я повернулась к Полу и попросила: «Расскажите побольше о вашем отце». Пол продолжил: «Я был для него большим разочарованием. Сначала он радовался мальчику, но я оказался слишком тихим и чувствительным, он все время пытался меня закалить. Можете привести пример?» «О, знаете, он всегда угрожал, и большинство из угроз выполнял. Типа, если сейчас не перестанешь плакать, я дам тебе повод поплакать. Однажды я продолжал плакать, потому что случайно потерял бейсбольную перчатку и опоздал на игру. Он кричал, чтобы я заткнулся и остановился, а я этого не делал. Он бил меня ремнем, пока я не научился вести себя как мужчина и не плакать. После этого я серьезно воспринимал угрозы. Субботы и воскресенье были плохими. Он начинал пить в полдень в офицерском клубе». Пол нервно зачесал руки. Он уронил голову на них и потер глаза, словно пытаясь стереть из памяти картинку. Я заметила, что он становился все более и более возбужденным. Я тихо сказала: «Вы что-то вспомнили, Пол?» Он кивнул головой, все еще закрывая лицо руками. «Не торопитесь», — посоветовала я. Я понимаю, это очень непросто. Я сидела тихо, и Пол начал рассказывать о душевной боли, которую испытывал. Лесли наклонилась вперед и ждала, тревожно кусая ногти. В порыве эмоций Пол закричал. «Я ненавижу его! Я ненавижу его! Он заставил меня застрелить мою собаку!» А потом безудержно заплакал. Сквозь рыдание он продолжал говорить. «Я должен был! Я должен был, иначе он собирался привязать ее к дереву и убить ее с помощью моей бейсбольной биты!» Меня накрыла волна тошноты. Лицо Лесли стало пепельным. Она поднялась со своего места, села рядом с Полом и взяла его за руки. Мы сидели тихо и позволили Полу, наконец, выпустить агонию. На третьем сеансе я узнала, что Лесли собирается облегчить мою работу. «Прошлая неделя была откровением», — начала она. «Я никогда не понимала, через что заставляю пройти Пола, когда слишком много пью и так злюсь. Всю неделю я была разбита, потому что видела, что похожа на его отца. Меня это чуть не убило, потому что я терпеть не могу этого человека. Я не пила всю неделю и работаю над первым шагом в анонимных алкоголиках со своим куратором. И это помогло». «Похоже, сейчас со мной разговаривает очень чувствительная и решительная молодая женщина», — прокомментировала я. Лесли улыбнулась и сказала. «Да, быка посадили в загон». «Ну, — продолжила я, — думаю, мы сможем приручить его, если научитесь рассказывать мне и Полу обо всей печали и боли, лежащих в основе гнева. До сих пор алкоголь был вашим облегчением, поскольку вы не могли представить облегчение, исходящее от человека». «Это правда», — согласилась Лесли. «На этой неделе я заметила, что очень переживаю без бутылки выпивки». Лесли рассмеялась. «Была ли это оговорка по Фрейду, что я сказала «бутылка»? Это навело меня на мысль о детской бутылочке. Раньше я тайком проносила одну из бутылочек сестры в постель ночью и пила под одеялом. Я не думала об этом много лет». «Похоже, вы изо всех сил старались быть хорошей мамочкой для самой себя», — произнесла я. «Вы и Пол пережили много травм в детстве. Никто не мог защитить вас или помочь. Вы справились с хаосом противоположными способами. Пока вы, Лесли, злились и стремились контролировать других своим гневом, Пол пытался держаться подальше от всех и обезвреживать бомбы. Поддержание любого стиля отношений требует много энергии, и ни у кого из вас не было примера, как общаться или играть по честным правилам. Так что придется научиться этому со мной. Меня воодушевляет, как быстро вы учитесь. Ваша способность утешать Пола на прошлой неделе была замечательной. Я хотела бы знать, что при этом ощущал каждый из вас». «Я никогда не видела Пола таким сломленным», — сказала Лесли. «Мое сердце болело за него, и в то же время хотелось наорать на его отца за то, что он так поступил. И обычно я не очень ласковая, но мне почему-то легко было его утешить». Я повернулась к Полу. «А как насчет вас?» Я был удивлен, когда понял, что Лесли со мной. Когда я почувствовал, как она обняла меня, мой крик усилился. Было утешительно, что она рядом, вот так. Голос Пола дрожал. Я никогда не чувствовал этого раньше. Контролер — жертва. Их танец. За время взросления контролеры изголодались по привязанности, вниманию и похвале. Они влюбляются сильно и быстро, поскольку если нет страсти, это не любовь. У них есть сверхъестественная способность выбирать тех, кто не угрожает их потребности в контроле. Поскольку они никогда не могли полностью владеть родителями, это прекрасно — обладать возлюбленным и иметь его или ее полностью для себя. Жертвы тоже жаждут ласки, внимания и похвалы. Страсть ошибочно принимается за близость, и какое-то время контроль принимается за защиту. Раньше жертвы редко ощущали ее, поэтому, находясь под контролем, они могут чувствовать себя особенными и любимыми. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Эти стили любви отображаются в диапазоне от мягкого до серьезного. Некоторые контролеры злятся лишь изредка и никогда не проявляют насилия. В тяжелых случаях они могут постоянно подвергать вас физическому, эмоциональному и духовному насилию. Жертвы всегда терпят слишком много и плохо заботятся о себе и защищают себя. В крайних случаях могут диссоциировать до такой степени, что не помнят о насильственных событиях. Наркотики и алкоголь усугубляют хаос и препятствуют исцелению. В базовом паттерне контролеры не чувствуют себя уверенно, поскольку любые мелочи угрожают их ощущению силы. Потерять контроль означало бы чувствовать себя уязвимым и слабым, как в детстве. Цель контроля в том, чтобы не допустить проявления уязвимых детских чувств. Со временем неуверенность по поводу потери контроля возрастает. Чтобы снизить тревогу, контролеры проявляют больше власти, считая, что им придется насиловать, эксплуатировать и манипулировать для получения желаемого. Любое чувство слабости или уязвимости нагружено унижением и стыдом и быстро растворяется в гневе. Жертвы подчиняются контролеру из-за страха, что в противном случае останутся одни, и никто не сможет удовлетворить их потребности. Привыкшие к высокой тревожности, они мирятся с жестоким обращением, не осознавая до конца серьезность насилия. Лайонс, Рут и Якобвиц отмечают, что люди с дезорганизованной привязанностью обычно идентифицируют себя либо с позицией агрессора, либо с позицией жертвы в оскорбительных отношениях. В детстве жертвы научились терпеть невыносимое. Во взрослом возрасте невыносимая боль в отношениях кажется нормальной. В цикле злоупотреблений напряжение нарастает, контролер бушует, а затем испытывает сожаление, извиняясь и обещая больше не терять контроль, при этом сводя к минимуму недавнюю вспышку. В течение короткого периода у жертвы может находиться власть, пока она не сдастся и не решит снова поверить обещаниям контролера. Некоторые контролеры никогда не извиняются. В любом случае напряжение нарастает, и цикл повторяется снова и снова. Иногда жертвы могут вымещать гнев на детях, когда контролера нет дома. Наркотики и алкоголь часто используются для облегчения боли и беспокойства, что усугубляет хаос и непредсказуемость. Контролер-жертва. Основной паттерн. Первое. Контролер. Напряжение нарастает. Вызвано неподчинением. Ригидный. Легко впадает в ярость. Требования, контроль порождают предсказуемость, а непредсказуемость — напоминание о детской травме. Гнев — это защита от болезненных, уязвимых чувств. Об управлении, а не о связи. Отсутствует сочувствие к себе или другим. Неспособность пережить травму, полученную в детстве. Второе. Контролер. Разрядка, гнев. Ярость при угрозе контроля или сильном стрессе. Третье. Потерпевший. Триггер, страх. Пытается успокоить контролера. Умеет терпеть невыносимое с детства. Не имеет голоса. Ведет себя как ребенок. Четвертое. Контролер. Физически и или эмоционально оскорбляет. Освобождение от собственной травмы, отсутствие сочувствия к себе или другим. Склонен использовать различные аддиктивные средства, чтобы заглушить боль. Пятое. Жертва. Каменеет, диссоциирует. Депрессивный, отстраненный после инцидента. Может угрожать уйти. Может возникать скрытая злость по отношению к детям. Шестое. Контролер. Извиняется, стыдится и минимизирует серьезность инцидента. Обещает, что это больше не повторится. Временно отказывается от власти и умоляет дать ему еще шанс или может поступить наоборот и отказаться брать на себя ответственность. Седьмое. Жертва. Недолго обладает властью. Отрицает реальность и считает, что спокойствие означает, что контролер изменится. Спокойствие до тех пор, пока напряжение не начнет расти и паттерн не повторится. Что чувствует каждый человек, застрявший в этом ключевом паттерне. Контролер. Если бы супруг, супруга слушала меня, я бы так не злился. Супруг, супруга делает что-то за моей спиной, и это сводит меня с ума. Я злюсь, когда супруг, супруга игнорирует меня. Мой супруг, моя супруга делает вещи, которые заставляют меня ревновать. Я часто выхожу из себя, особенно дома, но супруг, супруга или ребенок этого заслуживает. Мой супруг, моя супруга, игнорирует меня, когда я прошу его, ее делать что-то определенным образом. Жертва. Я должен, я должна скрывать от партнера определенные вещи, потому что он, она рассердится. Супруг, супруга жалуется, как бы я ни старался, не старалась. Я боюсь рассердить супруга, супругу. Иногда я затеваю драку, чтобы покончить с этим. Мой супруг, моя супруга плохо со мной обращается, но я остаюсь, потому что одиночество еще хуже. Я нервничаю, когда все спокойно, зная, что это не продлится долго, и жду, когда супруг, супруга разозлится или начнет критиковать меня. Я извиняюсь перед супругом, супругой, только чтобы отвлечь его или ее от меня. Я чувствую себя напряженным, когда супруг, супруга дома, и более расслабленным, когда его или ее нет. Я чувствую себя униженным, когда супруг, супруга обзывает меня и унижает.